Глава 39. Качели в парке раскачиваются совсем немного, как раз чтобы я могла дотягиваться и слабо пинать небольшой камень ногой. Несмотря на довольно теплую, почти жаркую погоду, мне как-то зябко. То ли ветер поднялся, то ли слишком влажно после дождя в тени. В парке никого нет. Дождь разогнал мамочек с колясками и пары в почтенном возрасте. Только какой-то предоставленный сам себе мальчишка лет 6 с наслаждением топчется в луже чуть дальше, возле соседних качелей. «Ну, и чего ты сбежала?» Вздрагиваю от негромкого голоса рядом. А я и не слышала, как он подошел. У Обласова есть способность передвигаться бесшумно, я уже давно заметила. Демьян присаживается рядом на пустые качели, вытягивает и скрещивает ноги. Я пялюсь на носы его туфель и не могу решиться посмотреть в лицо. Пожимаю плечами, не позволяя кипящей внутри лаве выплеснуться наружу. «Мила, я не умею играть в эти игры», — говорит спокойно, но серьезно. «Вырос из них». «Да и раньше не умел. Давай, выкладывай, почему сбежала. Тебе Вита что-то ляпнула?» «Зачем она пришла?» Скидываю на него взгляд. Уже темнеет, но вокруг много фонарей, и я прекрасно вижу его взгляд. Понимаю, что не имею права задавать ему такие вопросы, и Демьян, скорее всего, отреагирует жестко. Но я не могу иначе. Уж слишком сверлит за грудиной. «Вита?» На удивление на вопрос мой он реагирует вполне спокойно. «Я ее уволил недавно, и она пришла за подписью в рекомендации». «Почему уволил?» Рискованно с моей стороны такое спрашивать, да. Чувствую, что прям по кромке иду, и тонкий лед вот-вот расползется под моими ногами. «Стала спрашивать то, что ей не по рангу». Захлопываю рот, воспринимая ответ как прозрачный намек. Если Демьян посчитает, что я заигралась, то и меня выпнет, наверное, как эту Виту. Она сказала мне, что такие, как я, у тебя временно. А вот она навсегда. Обласов удивленно вскидывает брови, а потом вдруг начинает хохотать. «Идиотка!» Качает головой, и я очень надеюсь, что это он не обо мне. «Знаешь, мило, если говорить философски, то нет ничего более постоянного, чем временное». «И ничего более временного, чем постоянное». Вторю ему эхом, а у самой чувства смешанные. Это ведь она была с тобой тогда, когда я случайно вошла в твой офис? «Да, это была Вита. Я уволил ее и порвал связь в тот же день». «Почему?» Вглядываюсь в его глаза и так мечтаю услышать «из-за тебя», но понимаю, что мечта эта утопическая. Потому что спрашивать стало не по рангу. Обласов отвечает не сразу. Секунду смотрит на меня как-то странно, а потом отрезает. «Именно. На лице его эмоции считать невозможно. Он для меня тайна. Словно в тени он. Будто на другом языке его взгляд говорит, а я ничего не понимаю. Ланкийцев с их незнакомым языком и то мне было проще понять». «Поехали, мила, нас ждут». Он встает и делает несколько шагов, уверенный, что я пойду за ним. Но у меня внутри внезапно, словно взрыв происходит. Я не могу сдерживать эмоции. Я тону в них, рассыпаюсь под их натиском, и мне жизненно важно сказать то, что душит меня, что не дает дышать. Я не хочу так. Говорю, вставая с качелей, но застывая на месте. «Как так?» Оборачивается и смотрит, прищурившись. То ли раздражен, то ли злится уже. Вот так. Как Вита. Всхлип вырывается сам по себе. Знаю, что веду себя, словно истеричка, но остановить этот бронепоезд эмоций сложно. Чтобы пошла вон, потому что не по рангу. Не могу, Демьян. Не хочу так. Не хочу, чтобы у тебя появилась новая королева. Не хочу быть как Рита или Вита, потому что... Запинаюсь. Голова идет кругом. Язык немеет от невысказанных слов, к которым я подошла так вплотную, но совершенно не уверена, что готова сказать их. Но он ждет. Смотрит внимательно, ожидая, что я продолжу. Потому что я влюбилась в тебя. Добавляю так тихо, что совсем не уверена, что он услышал. Кончики пальцев немеют от волнения. Демьян молчит, а у меня по венам растекается горькое разочарование. Удивить его хотела, да? Дура! Думаешь, ему таких слов никто и никогда не говорил? Та же Рита или Вита. С чего ты взяла, что ты особенная, что не такая, как все для него? Ну и глупа же я. Ну и глупа. Тишина бьет сильнее любого ответа, даже отказа. Сгорает стыда за свое признание, я прикрываю глаза и просто жду, когда он уйдет. Он ведь уйдет. Понимает, что мне нужно время, чтобы пережить такой позор. Надеюсь, что понимает. Даже в этом ты другая. Его негромкий голос звучит так близко, что я слышу тепло его дыхания на своем лице. Я снова не услышала его шагов. Мне нравится твоя искренность, Мила. Чувствую его пальцы на своей щеке. Мягкое, ласковое поглаживание. Неответное признание, но на что я надеялась? И я, переступив гордость, наслаждаюсь этим прикосновением. Склоняю голову и льну к его ладони, затыкая чувство собственного достоинства кляпом. Пусть оно помолчит, еще успеет высказаться, не давая мне спать ночами. Впитываю его нежность, ведь он так редко меня ею балует. Таю, теряя остатки себя. Мне не нужна новая королева, Мила. Он берет меня за руку и тянет за собой. Пойдем, нас ждут.